Глава 6. Август. Лавкач. Пыльные августовские тополя выстроились вдоль ремня, отгораживая ровные шеренги палаток военной академии, неприметные медицинские трейлеры, блеклые жилые бунгало академической профессуры. Буйных сочных красок и запахов июня и июля в августе не было. Конец лета придавал благообразие и спокойствие всему и всем. Под стать августу выглядел и Энрике Гарсия. Глядя на него, нелегко было предположить, что за благородной, добродушно-доброжелательной внешностью прячется жесткая и порой жестокая сущность. Невеликого роста улыбчивый и приветливый толстячок больше походил на выпускника семинарии, чем на штатного исполнителя клана Уотершоров по кличке Лавкач. В свободное от основной деятельности время Лавкач посещал академию, где числился референтом на кафедре социологии. В социологии он совершенно не разбирался, но этого и не требовалось. Никаких обязанностей в академии Энрике Гарсия не исполнял и не собирался. Лишь проводил там 1.5-2 часа в день, присматриваясь к студентам на предмет отбора перспективных, возглавляемую им команду. Занималась команда самыми разнообразными делами. От поведенческого контроля до выявления неблагонадежных, наказания проштрафившихся и устранения неугодных. Спать Лавкач обычно ложился под утро, незадолго до восхода НЦ, а просыпался за полдень. Ночью он работал. Не потому, что по роду деятельности ему пристало вершить нечистые дела в темное время суток. В августе темного времени суток попросту не было. А в основном потому, что делами предпочитал разбираться в одиночестве и не любил прерываться из-за того, что кому-то вдруг приспичило срочно с ним повидаться. Ночь уходила на изучение отчетов от членов команды, а точнее от агентуры, аккредитованной во всех месяцах, кроме зимних, и на составление сводной справки, которую Лавкач ежедневно отсылал в июль хозяину. Звали его хозяина Гэри Уотершор. Лавкача Гэри ценил, доверял ему и услуги его оплачивал щедро, так что позволить себе тот мог довольно многое. Жил Лавкач во вместительном, оборудованном импортной техникой и с роскошью обставленном трейлере. Питался при академии в специальной, доступной только узкому кругу ресторации. Одевался щегольски, курил раритетные сигары, пил не менее раритетные виски 20-летней выдержки. Иногда принимал у себя молоденьких девочек, сентябрьских кочевий. Правая рука Лавкача, долговязый и носатый Хуан Родригес по кличке Дылда, постучался в дверь трейлера под вечер. Молча помялся на пороге, затем пересек завешенную коврами, заставленную видео и звукотехникой гостиную и уселся в массивное кожаное кресло у стены. «Что-нибудь случилось, голубчик?» Лавкач вопросительно поднял брови. Благостная, приязненная, с вкрадчивыми елейными интонациями речь была частью имиджа Лавкача. Он никогда не грубил, не сквернословил и не повышал голоса. «Ничего особенного, шеф!» Дылда прокашлялся. «Если не считать того, что ребята сфоткали в сентябре приличную девочку. Возможно, вас заинтересует. Взгляните!» Подручно, не вставая, протянул стопку фотографий. «Очень симпатичная девочка. Очень. Кто ж такая?» Лавкач пролистал снимки, отобрал 2, упрятал во внутренний карман, остальное вернул Дылде. «Некая Бланка Машетти. 20 лет, помогает родителям на полях. По словам парней, цаца недотрога. Судя по всему, девственна. Как вам она, шеф?» «Хороша. Весьма хороша». Лавкач одобрительно кивнул. У девушки, запечатленной на фотографиях, были длинные золотые волосы, серые глаза, маленький вздернутый носик и родинка-завлекалочка на правой щеке. «Прикажете доставить?» «Прикажу, пожалуй». Лавкач улыбнулся уголками пухлых губ на круглом одутловатом лице. «Впрочем, постой-ка, голубчик». Он замолчал. Дылда, хорошо знавший привычки шефа, терпеливо ждал. Лавкача не звали бы Лавкачом, не держал он на уме множество хитроумных комбинаций. И раз шеф задумался, то наверняка сейчас обмозговывал одну из них. «Знаешь что, друг мой», — сказал наконец Лавкач, — «ты передай, пожалуйста, мальчикам, чтобы девочку не трогали и присмотрели за ней. Пускай наблюдают с недельку, а отчеты присылают мне ежедневно. В особенности мне любопытно знать об отношениях нашей красотулечки с родителями. Ну и с братьями и сестрами, если у нее они есть. А там, так сказать, посмотрим. Возможно, я найду достойного и уважаемого человека, кому можно будет девочку сосватать. Красивыми девочками интересовался друг и соратник хозяина Оливер Риган. А может, и не соратник, и даже не друг. Такие подробности ловкача не интересовали. В основном потому, что дружба в июле всегда была явлением временным и в любой момент могла обернуться враждой. Так или иначе, возможность оказать хозяину услугу ловкач никогда не упускал, какого бы рода услуга ни была. А девочка откровенно красива, фигуриста и, по всему, видать, знает себе цену. Риган стар и вдов, зато могущественен. Вполне возможно, она его заинтересует. И таким образом Риган окажется у хозяина в долгу, а тот, в свою очередь, будет обязан ему, ловкачу. С учетом того, что добра хозяин не забывает, вырисовывается неплохая комбинация. «У тебя все, голубчик?» — осведомился ловкач. «Есть интересная новость из позднего октября. Заложники вернулись. Помните, шеф, декабриты взяли 50 пленных. Хотели обменять на оружие, но им отказали». Ловкач укоризненно покачал головой. Вопрос, помнит ли он то, что непосредственно касалось работы, был неуместен. «Простите, шеф», — поспешил загладить оплошность Дылда. «Подробности таковы. Из 16 человек вернулось 14. Один был убит при атаке на заслон, и еще один, некий Курт Бауэр, решил не возвращаться». «В каком, позволь спросить, смысле не возвращаться?» — опешил ловкач. «А что же...» «По словам командира заслона, этот Курт влюбился в декабритку и остался с ней. Он сирота, родители погибли, близкие родственники тоже. Местный священник, некий Клюге, заочно отлучил его от церкви, имущество распределил внутри кочевья». «Понятно, понятно. Святой отец поступил правильно. Что ж, боюсь, их счастье будет недолгим». Горестно посочувствовал влюбившемуся октябриту ловкач. «Что по остальным?» «Со слов того же Клюги, с ними в порядке. Они исповедались, все остались тверды в своих убеждениях и вере. Командир у них хорош, тертый парень, бывал в переделках, толковый и преданный. Зовут Мартин Бреме. 34 года, жена, двое детей, в кочевье пользуется авторитетом. Прозвище «Железный Мартин» весьма красноречивое. Я думаю, стоит присмотреться к нему, шеф. Возможно, он нам подойдет». «Возможно, возможно», — задумчиво протянул ловкач. «Толковый, тертый и преданный, говоришь? Что ж, я согласен. Передай, будь так любезен, в октябрь, чтобы присмотрелись. Что-нибудь еще?» «Нет, шеф». «Ну тогда сделай милость. Ступай». Выпроводив Дылду, ловкач плеснул в хрустальный бокал дымчатого Чивас Ригал. Пригубил, посмаковал во рту, затем мелкими глотками отправил в горло. Уселся в массивное, с витыми ножками кресло красного дерева и разложил перед собой бумаги, отчеты агентов из апрельских и майских кочевий. Углубиться в материалы, однако, не удалось. Условный стук в дверь, два длинных удара и три коротких, оповестил, что прибыл курьер из июля от хозяина. Депеша, курьером доставленная, была зашифрована и снабжена грифом «особой важности». Это означало, что надлежит бросить все дела и переключиться на то, что велит хозяин. Выпроводив курьера, ловкач взялся за расшифровку. С полчаса он скрупулезно переводил цифры в буквы и составлял буквы в слова. Когда, наконец, содержание депеши стало явным, и ловкач с ним ознакомился, он долгое время просидел в прострации, пытаясь собраться с мыслями. Когда это, наконец, удалось, поднялся, наполнил бокал Чива с Ригалом до краев, залпом его опростал, нашарил в ящике стола сигару, закурил и откинулся в кресле. Он осознавал, что от того, как ему удастся справиться с поручением хозяина, зависит его дальнейшая судьба. А возможно, не только его судьба, и даже не только самого хозяина, а всей республики в целом. И также осознавал, что в случае, если справиться не удастся, он, Лавкач, проживет крайне недолго. Его попросту устранят, как носителя смертельно опасной информации, и устранят незамедлительно. Лавкач вновь наполнил бокал, осушил и с силой раздавил в пепельнице окурок раритетной сигары и усилием воли заставил себя сосредоточиться. Сейчас, впервые за всю свою долгую и удачливую карьеру, он пожалел о том, что не остался заурядным, ни во что не впутывающимся армейским лейтенантом, которому никогда не пришлось бы принимать к исполнению то, что предлагалось в депеше. А предлагалось в ней в кратчайшие сроки разработать операцию по устранению 3 человек. Имена этих людей, каждая по отдельности, внушали трепет, а собранные вместе вгоняли в ужас. Джон Доу, Дэвид Самуэльсон и Джерри Каллахан. Лавкача передернуло от осознания, на кого ему предстояло замахнуться. На разработку операции отводилась неделя, по ее истечении предстояло составить план и согласовать его с хозяином. И в случае одобрения приступить к реализации.